Глава десятая. «Почему это место называется тренировочный лагерь? Да потому, чтобы если оно называлось, надеру твой зад лагерь. Сюда бы никто не сунулся». Штаб-сержант Тайкус Финдли, 321-й колониальный батальон рейнджеров. И интервью на Тураксисе 2. Июль 2488 год. Планета Тураксис 2. Перелет от места крушения до базы под названием Тураксис Прайм уже длился где-то с полчаса. Чудом уцелевший после атаки киломарийцев Джим теперь отчетливо представлял, насколько уязвим скользящий над пустынной и слабо холмистой местностью катер. Оставалось надеяться только на то, что засветка от ландшафта не даст спутникам слежения обнаружить корабль. С тех пор, как Санте перестал дышать и санитар не смог реанимировать его, среди новобранцев воцарилась гробовая тишина. Труп парня, закрепленный по центру отсека и накрытый одеялом, подействовал на всех отрезвляюще. На его месте мог оказаться я, хмуро поглядывая на мертвого товарища, думал Рейнер. Во что я ввязался? Даже Харнак вел себя тише воды ниже травы, пока пилот не объявил о прибытии и перевел двигатели Дескава в вертикальное положение. Катер слегка закачался, когда мощный порыв ветра ударил его левый борт, затем плавно опустился в раскрывшийся зев посадочного ангара. Как только катер оказался внутри сооружения, два мстителя из сопровождения свечками взвыли в небо и исчезли. Массивные внешние створки ангара с грохотом захлопнулись. Опорные башмаки и дескава коснулись платформы, и катер благополучно приземлился. Минуты позже в десантный отсек вошли двое рядовых, чтобы положить тело Санте на носилки. Рейнер готов был поклясться, что эти ребята уже не раз проделывали нечто подобное. Уж очень оперативно они управились и покинули судно. В этот момент мастер-сержант Хэнсон приказал рекрутам выметываться из катера. Джим вслед за Харнаком сбежал вниз по трамп-рампе и оторопел, когда увидел, что представляет собой база Тураксис Прайм. Подземный ангар был огромен, настолько огромен, что вмещал в себя сотню-другую стоящих ровными рядами десантных катеров, мстителей и судов малой авиации. Некоторые корабли выглядели как новенькие, что, возможно, так и было. Но в основной своей массе машины имели различную степень потрепанности. Повсюду гудели гайковерты, шипели терморезаки и жужжали лебедки. Целые команды трудолюбивых техников в космических строительных модулях занимались ремонтом аэрокосмического парка. Встречающий новобранцев, капрал приказала группе Рейнера следовать за ней. Из установленных под потолком ангара громкоговорителей лился монотонный поток невнятных объявлений. Мимо рекрутов прошуршал загруженный хмурыми пилотами микроавтобус. Беспрестанно скулили сервоприводы и манипуляторы, снующих повсюду КСМ. Складывалось впечатление, что вокруг царил управляемый хаос. До Джима наконец дошло, что настоящие десантные войска — вот они. А никак не так гламурная версия, что демонстрировала общественности пропаганда. Абсолютно ничего похожего. Пару минут спустя группа добралась до платформы грузоподъемника, на которой свободно мог поместиться осадный танк. Миниатюрный капрал, раза в два мельче Харнака, без всякого зазрения совести принялась толкать, пихать и даже пинать новобранцев, чтобы сформировать из них колонну по два, размещая самых низких впереди, а самых высоких позади. Такое построение позволяло ограничить максимальную скорость колонны до уровня самых медленных рекрутов и одновременно придавала группе вид армейского подразделения. По мере того, как лифт опускался все ниже, какофония доносящихся из ангара звуков становилась все тише. Они исчезли совсем, когда платформа опустилась вниз на 4 уровня. Лифт остановился, новобранцы покинули его, и перед ними во всей своей красе расстелилась наждачка, или говоря уставными терминами, строевой плац, на обширной территории, которого молодым бойцам предстояло заниматься бесконечной физподготовкой, учиться маршировать и слушать нудные наставления. И первое из наставлений новобранцы должны были выслушать прямо сейчас. Но для того, чтобы выслушать его, им предстояло дойти до места построения, причем по-военному, то есть строевым шагом. «Начинаем движение с левой ноги!» — скомандовала капрал. Колонна качнулась вперед. «Отставить, тупицы!» — заорала она. «С левой! Боже мой, какого черта они нам прислали? Набор идиотов?» Набрав в грудь побольше воздуха, капрал скомандовала снова. «Так, попробуем снова. Левой. Раз, раз, раз, два, три. Вот так. Дошло, наконец? Левой, левой. Печатаем шаг!» То и дело, допуская оплошности, каждая из которых сопровождалась ругательскими тирадами капрала, колонна промаршировала до места построения молодого пополнения. Здесь уже находились другие новобранцы, знакомые Рейнеру по гидре. В отличие от группы Джима, их высадка прошла благополучно, и сразу по прибытию из них сформировали курсантские отряды. Даже успели покормить, прежде чем выгнать на наждачку. Все стояли по строевой команде вольно, расставив ноги и заведя руки за спину. Большинство из курсантов оказались достаточно сообразительны, чтобы смотреть строго перед собой, но один из салаг не устоял перед соблазном бросить взгляд на новичков и тут же схлопотал наказание в виде отжиманий за излишнее любопытство. Именно поэтому у Рейнера хватило здравого смысла не отводить взгляда от расположенного перед построенными отрядами подиума, пока одетый с иголочки офицер не поднялся по ступенькам и не подошел к трибуне. Трибуна была сделана из натурального дерева, и на ней красовалась эмблема десантных войск, расположенная таким образом, чтобы каждый солдат на плацу мог ее видеть. В этот самый момент сержант гаркнул. «Равнясь! Смирно!» Результат, мягко выражаясь, получился довольно-таки паршивым, так что если бы не особые обстоятельства, то новобранцам пришлось бы бежать круг по периметру наждачки. Офицер явно кичился собственной внешностью. Пилотка на голове строго по уставной форме, идеально подстриженные усы, свежевыбритые розовые щеки, бегающий взгляд мужчины пересекал с лица на лицо, кивок, приветствие вышел кратким и четким, словно птица склюнула упавшее семечко. «Здравия желаю! Вольно!» Затяжное шарканье рекрутов, возвращающихся к стойке вольно, заставило сержанта осуждающе нахмурить брови. «Я майор Макаби», — представился офицер, — «и я отвечаю за начальную подготовку на Траксисе-2. Конечно, несколько необычно располагать учебный центр так близко к зоне боевых действий, но сейчас необычные времена, и мы, десантные войска, должно быть готово ко всему. На самом деле, я думаю, точнее, даже более чем уверен, что подобное положение вещей дает нам определенные преимущества. И вы вскоре это тоже поймете, как только достигнете заключительной фазы тренировочного процесса. Цель вашего обучения — это подготовка к борьбе с Келмарийским синдикатом, и на то есть ряд причин. Практически все из вас — выходцы с планет, где нормированная выдача горючего и карточная продсистема являются бытовыми реалиями. Все это проистекает из попыток келмарийцев взять под контроль все доступные природные ресурсы и заменить законно избранное правительство конфедерации своей, доминирующих в гильдиях, коррумпированной политической системой. Если они преуспеют в этом, то для нас это фактически означает рабство. Так как никому из наших семей и друзей не будет дозволено стать членами гильдий, которые, как правило, придерживаются династических принципов. Таким образом, у нас есть все основания не просто сражаться, а вести ожесточенную борьбу с врагами во имя защиты нашего образа жизни. После этих слов Маккаби взял паузу, окинул взглядом лица построенных на плацу новобранцев, словно хотел удостовериться в том, что они поняли всю важность того, о чем он говорил. Затем, удовлетворенный произведенным речью эффектом, майор сверился с клочком бумаги. «С учетом вышесказанного, вам будет не безинтересно узнать, что чрезвычайная ситуация на фронте вынудила нас сократить курс молодого бойца со стандартных 12 недель до 9». Послышались одинокие аплодисменты, а следом окрик сержанта. «Кто? Имя, фамилию доложить?» Маккаби снисходительно улыбнулся. «Да, я ожидал, что вы воспримете это объявление с одобрением. Однако, с учетом вышесказанного, шаги по увеличению интенсивности основного курса подготовки будут предприняты с таким расчетом, чтобы при направлении в действующей части вы были полностью готовы к боевым действиям. Поэтому внимательно слушайте своих инструкторов, будьте готовы ко всему и выкладываться по полной. Запомните, жизнь, которую вы сохраните, вполне может оказаться и вашей собственной. Это все!» Сержант скомандовал. «Равнясь! Смирно!» Пока Маккаби покидал подиум, Рейнер пытался переварить в голове то, что сказал офицер. Курс молодого бойца сократили, выходит, дела на фронте идут хуже некуда, а как еще по-другому трактовать его слова? Мысль была здравой, коль опоздавшую группу столь резво включили в уже сформированные учебные роты. Рейнер с Харнаком попали в роту Д, состоящую из 3 взводов по 3 отделения в каждом. В общей сложности 72 человека, мужчин и женщин. Однако штат роты все равно оставался недоукомплектован, поскольку каждому подразделению полагалось еще по 3 огнеметных расчета, из 4 человек каждый. Но на эти должности новобранцев уже не хватило. И по каким-то непонятным для Рейнера соображениям его назначили временным рекрут-сержантом, командующим первым отделением 2-го взвода. Очень сомнительная честь, поскольку теперь он автоматически стал нести ответственность за 7 человек, не считая себя. Одним из них был Харнак, который, услышав новость, криво ухмыльнулся и отсулитовал Джиму средним пальцем. Когда сформированные подразделения зашагали строем по пологому спуску в казарменные помещения, Рейнер занервничал, сержанты выглядели все как один, с залющими как собаки, и Джим подозревал, что из-за своей должности он будет постоянно у них на примете. Для каждого взвода выделили по длинному прямоугольному помещению, и как только распределили койко-места, рекрутам дали приказ разойтись, принять душ и немного поспать. На все про все отводилось 7 часов, после чего их поднимут и в оперативном темпе отправят в столовую. Затем подстригут и после поверки выдадут личное снаряжение, форму и оружие. Осталось только принять акустический душ, и тогда до всех мероприятий останется еще целых 6 с лишним часов столь необходимого отдыха. Раздевшись до трусов, Рейнер уж было отправился в общую душевую, как вдруг сбоку от него прямо из стены вышла вооруженная до зубов 3 келмарийских заводчиков и, нацелив оружие на ничего не подозревающих рекрутов, открыла огонь. Рейнер увидел вспышки штурмовых винтовок, почувствовал покалывающее проникновение в грудь полудюжины электрических разрядов и услышал испуганный крик находящегося за спиной товарища, которого тоже попали. Разумеется, вражеские головорезы не были настоящими, однако сердце Джима колотилось как сумасшедшее. А испытанный страх был, что ни на есть, самым настоящим. В этот момент призрачные заботчики рассыпались на 1000 пылинок света, а на их месте возникла новая голограмма. И хотя она была почти прозрачной и больше походила на оживший вербовочный плакат, ее синтезированная речь живо напомнила Рейнеру о Фарли. «Я комендор сержант Трэвис», — объявил фантом. «Меня назначили ответственным за ваше обучение. Нападение, аналогичное тому, что вы сейчас пережили, имело место быть на Дайларе 4-м 3 месяца назад. Тогда отряд келмарийских диверсантов сумел проникнуть на нашу военную базу. В результате той ночью погибли 7 десантников. Еще трое были ранены, причем один из них до сих пор подключен к системе жизнеобеспечения. Так что не забывайте, враг может ударить где угодно и когда угодно. Вы никогда не будете в безопасности. После объявленного предупреждения голограмма Трэвиса растаяла. Рик Кид буквально влюбился в снайперскую винтовку Боцман ТФ-92. Или точнее, полюбил всей душой то чувство, какое испытывал, когда стрелял из нее. Потому что, поражая цели, в которые не могли попасть другие, он ощущал себя умелым и всемогущим. Рамочный приклад, оптический прицел и чрезвычайно длинный ствол. Винтовка была превосходна. Последняя особенность являлась ключевой, потому что чем дольше пуля проведет времени внутри ствола, тем выше будет вероятность поражения цели. И за последние недели это особенно стало для Рика решающим фактором в обучении. За счет этого Кит намеревался достичь самых высоких результатов, ибо поставил себе цель стать снайпером десантных войск еще в учебном лагере, что до него удавалось лишь двум курсантам. За предыдущие два этапа Кит уже сумел выслужиться, и там, преуспев на симуляторах убийств. Теперь же настало время заключительного теста на точность стрельбы в специально сконструированном крытом тире. На Рике была каска, легкий бронежилет, стандартная боевая экипировка и защитный антифон. Хорошо. Раздался в ухе голос сержанта Питерса. Новое вводное. Очень важный генерал вот-вот появится во вражеском лагере, который находится в низине, приблизительно в километре от твоей позиции. На территории могут появиться и другие лица, но генерал единственный, кто носит берет и курит трубку. Задание несложное. Определить цель и убить одним выстрелом. Удачи, сынок. Я знаю, ты можешь это сделать. Кит услышал щелчок, за которым последовал тихий шелест искусственного ветерка в сгенерированной компьютером панораме местности. Свинцово-серое небо, окружающие склоны, утопают в яркой зелени. На ее фоне камуфлированные грузовики и армейские палатки защитного цвета выделялись пестрым пятном. На одном из автомобилей Рик разглядел вращающуюся антенну радара. Машину охраняли двое караульных. Из выхлопной трубы грузовика с электрогенератором поднималась струйка дыма. Это практически все, что бросилось парню в глаза. Данная ситуация Рика полностью устраивала, так как, окажись цель в пределах видимости сразу же, то у него не осталось бы времени на подготовку к стрельбе. Пришлось бы столкнуться с дилеммой, сделать плохо подготовленный выстрел, потому как этот шанс может оказаться единственным, либо ждать и надеяться на то, что цель появится снова. Пока генерала в берете нигде не было видно, один из часовых вполне подходил на роль пристрелочного элемента, ибо приготовлений еще хватало. Первым делом нужно достать патрон в патронник и убедиться, что винтовка стоит на предохранителе. После при помощи встроенного дальномера винтовки определить расстояние удаления от цели. Кит сфокусировал взгляд на внутренней поверхности защитных очков и прочитал информацию на шлемной системе индикации. Из нее следовало, что часовой находится в 911 метрах от него. Далековато для выстрела, но вполне в пределах досягаемости боцмана. После определения расстояния до цели следовало проверить данные, связанные с температурой, влажностью, высотным положением и атмосферным давлением. Все это в итоге скажется на том, как поведет себя в воздухе пуля 50-го калибра. Встроенный в каску Кида компьютер, получив исходные данные, проанализировал их и выдал на дисплей ANC диаграмму траектории полета пули с учетом поправки на ветер и рекомендации к углу прицела. Кит принял их во внимание, однако понимал, что раз внешние факторы постоянно меняются, значит диаграмма будет беспрерывно корректироваться. Он уже собирался перейти к следующему шагу – выставить винтовку для выстрела с учетом поправок на ветер и траектории полета пули, когда дверь палатки откинулась и на ее месте засиял прямоугольник света. Свет замерцал, когда группа солдат стала выходить из палатки наружу. Кит отметил, что они оживленно беседуют друг с другом. В этот момент в лагерь заехал более чем натуральный бронемобиль и остановился в метрах 6 от палатки. «Стоп, а должен ли генерал выйти из машины? Вряд ли. Машина, скорее всего, служила для отвлечения внимания. Рик принял решение не брать ее в расчет. «Берет!» — подумал он про себя. «Я должен найти человека в берете!» Смотревшись в оптические прицелы и пошевелив винтовкой для того, чтобы охватить взглядом всю территорию лагеря, Кит удостоверился, что человека в берете среди солдат нет. Может быть, генерал все еще внутри палатки? Возможно. В этот момент Рик краем глаза уловил внезапную искорку огня. Сдвинув винтовку чуть влево, он увидел, как один солдат раскуривает трубку. Достаточно ли этого? Должен ли он убить человека, несмотря на то, что тот без берета? Инструктора нарочно доставили ему проблем. Кит понимал это, но решение задачи от этого проще не становилось. Чем дольше он колеблется, тем меньше времени остается для выстрела. Словно для того, чтобы наказать Рика за нерешительность, заморосил дождик. Вода, льющаяся из расположенных высоко наверху разбрызгивателей, была не только настоящей, но и сильно отвлекала. Человек с трубкой взглянул на небо, сказал что-то стоящему рядом с ним бойцу и направился к бронемобилю. Кит тихонько выругался. «Генерал сейчас сядет в машину и уедет!» Выбросив из головы все мысли, Кит поспешил выставить вертикаль и горизонталь поправок, а офицер тем временем открыл дверь машины и сел рядом с водителем. Света стало еще меньше, а моросящий дождь сказывался на четкости картинки. Единственной видимой частью тела цели осталась только голова генерала, да и она оказалась не более чем мутным пятнышком в быстро сгущающихся сумерках, и еще больше ухудшал ситуацию тот факт, что бронемобиль собирался тронуться с места. Большой палец Кида, казалось, сдвинулся сам по себе и снял винтовку с предохранителя. Дующий слева ветер все усиливался, а посему ствол винтовки следовало сдвинуть от цели чуть-чуть влево, и в этот момент Кит как будто попал в некую альтернативную реальность, в которой ход времени практически остановился, и хотя машина уже тронулась с места, Рик без всякой суеты скорректировал прицел и нажал на спусковой крючок. Он услышал лающий звук выстрела и почувствовал отдачу от улетающей пули. Вслед за этим Кит увидел, как голова цели расцвела алыми брызгами, и услышал радостный возглас сержанта Питерса. «У тебя получилось, Кит! Целился целую вечность, упустил выгодный момент для выстрела, но ты все-таки сделал этого ублюдка! Поздравляю!» Это не был голос отца или раз на то пошло матери, но все равно было чертовски приятно. Наконец-то, после 18 лет жизни, Кит понял, для чего он родился. И от этого чувствовал он себя по-настоящему здорово. Кабинет не имел окон и находился на одном из подземных уровней. Его хозяин приложил массу усилий, чтобы хоть как-то персонифицировать казенное пространство при помощи памятных и наградных табличек с лазерными гравировками, благодарственных грамот в рамках и прочими аналогичными безделушками. Рядовой Рикит стоял по стойке смирно, уставившись на стену. Майор Лайонель Маккаби тем временем просматривал на экране компьютера файл УК-1 рекрута. Юноша пробыл в армии не так уж долго, чтобы успеть накопить отчеты по физподготовке, учебные характеристики и прочая бюрократическая ерунда. Так что в целом досье не могло похвастаться объемом. Но одна запись таки привлекла внимание майора. В ней сообщалось, что всего за 2 месяца учебки Кит стал лучшим стрелком по всей учебной части и получил один из самых престижных знаков специалиста – значок снайпера. Честь, которой курсанты могли удостоиться только после обучения на спецкурсах снайпера. В заключении учебного инструктора, ветерана боевых действий по фамилии Питерс, сообщало следующее. Рядовой Кит обладает острым зрением, выдающейся зрительно-моторной координацией, а также X-фактором. После приобретения некоторого полевого опыта, ему следует рассмотреть возможность прохождения расширенной снайперской подготовки. Маккаби понимал, что имеет в виду Питерс. Так называемый X-фактор являлся обозначением таланта, каким обладает один из 1000 хороших стрелков, способность каким-то образом замедлять течение времени во время выстрела. Совершенно потрясающий талант, который пользовался огромным спросом в десантных войсках. Министерство обороны даже наняло экспертов, чтобы изучить феномен и попытаться воспроизвести его, но пока никому не удалось достичь успеха, хотя один из психологов указал в досье, что у Кида могут быть псионические способности, а под этим могло подразумеваться все что угодно. Другие записи, что заинтересовали офицеры, были связаны с одним и тем же неоднократными заявлениями Кида о том, что его одурманили наркотиками и похитили, а затем насильственным образом завербовали в десантные войска и заставили принять присягу под вымышленным именем. Более того, в соответствии с показаниями, данными Кидом по прибытии на Тараксис-2, его настоящее имя Арк Беннет. И если это заявление правдиво, то получалось, что он член одной очень известной семьи. Конечно, есть вероятность, что Кит, как и многие другие, просто хочет дать дёру из армии. Но что, если его слова правда? Что, если Кит, он же Беннет, действительно тот, за кого пытается себя выдать? В достоянии общественности всего несколько видеоснимков Арка Беннета. На тех фотографиях, что видел майор, паренек выглядел куда моложе и с более округлым лицом. Тем не менее, некоторая доля внешнего сходства все-таки имелась. Макаби трезво смотрел на вещи. Он знал, что пусть даже большая часть молодежи записывается в войска добровольно, какое-то небольшое количество, 1 или 2%, попадает в армию в результате нечистоплотных действий вербовщиков, стремящихся выполнить разнарядку по рекрутам любыми способами. Лайонел не видел в этом большой трагедии. Главное, чтобы подобная практика не выходила за допустимые рамки. Но если какой-то долбанный идиот оказался столь небрежен и беспечен, что насильно завербовал в армию любимого сыночка влиятельной персоны, то греха не оберешься, когда правда всплывет наружу. И тогда уже сильные мира сего спустят по 3 шкуры с каждого, невзирая на посты и звания от самых верхов до самых низов. Как вот теперь ему поступить? К счастью, ответ стоял у офицера прямо перед глазами. Благодаря ускоренному графику подготовки, Кит уже заканчивал курс молодого бойца. Это значит, что через неделю-другую паренек отправится на передовую. Все, что требовалось от Макаби, это спихнуть проблему дальше по инстанции, спрятать голову в песок и не высовываться. Хождение такого дела по кабинетам займет не одну неделю, а потом, когда дерьмо попадет на вентилятор и разлетится по округе, какашки пусть собирает новый командир Кида. План был хитрый и ловкий, что называется, в лучших традициях десантных войск. Макаби многозначительно прокашлялся. Поздравляю с получением квалификации снайпера, сынок. Это очень впечатляющее достижение. Что касается претензий к способу, которым ты был завербован, скажу тебе, что я отнесся к ним очень серьезно. Я намерен передать твой пакет документов в Главное управление личного состава вместе с просьбой о рассмотрении дела на уровне управления. А вообще у тебя отличная учетная карточка. Смотри, не подпорти ее. Есть вопросы? Макаби увидел, как по лицу Кида проскользнуло выражение удовлетворения и тут же исчезло. «Никак нет, сэр!» «Свободен!» — кивнул Макаби. Кид в безупречной чистоты униформе, без единой морщинки и идеально отутюженными стрелками, покинул кабинет строевым шагом, выполнив перед этим поворот кругом точно по уставу. «Будет чертовски жаль!» — подумал Макаби. Потерять столь перспективного новобранца.